Глава 5. Я так и заснула с ноутбуком. Осознаю это, когда пытаюсь перевернуться, но что-то мешает. Отпихиваю его от себя на другую половину кровати и, обняв подушку, хочу скорее снова провалиться в сон. Вдруг понимаю, что-то не так. В доме слишком тихо, слишком темно. Широко распахиваю глаза, и взгляд сразу падает на дверь спальни. В проеме какая-то тень. Меня моментально сковывает ужас. Так страшно мне еще никогда не было. Открываю рот, но не могу издать ни звука. Прямо как в кошмарных снах. Тянусь за телефоном, тень тут же бросается вперед, и мне все-таки удается закричать. Пытаюсь перебраться на другой край кровати. Поздно. Железная рука хватает меня за ногу и тащит к себе. Падая, я роняю телефон. На глазах выступают слезы. Адреналин зашкаливает. Сейчас бы вспомнить, чему учили на курсах самообороны, но времени нет. Нападавший уже стащил меня с кровати и зажал рот рукой, чтобы заглушить крики. Только бы это был Сейнт. Только бы это был Сейнт. Не знаю, почему мне так хочется, чтобы это был именно он. Даже если он и правда решил таким образом продолжить нашу невинную игру, напугать меня до смерти среди ночи, это уже слишком. Такое не прощают. Меня с невероятной силой куда-то тащат. В доме темно, гораздо темнее обычного. Оказавшись в кухне, я вижу, что приборы не светятся, и понимаю, что все обесточено, ставни опущены. Схвативший меня убирает руку с моего рта, и я цепляюсь за возможность выяснить, что происходит. «Сейнт?» — голос дрожит, я всхлипываю. Он крепко держит меня обеими руками. «Пожалуйста, Сейнт!» Пытаюсь оглянуться, однако меня удерживают за подбородок и шепчут в ухо. «Даже не думай!» Нападавший резко усаживает меня на стул. По голосу невозможно понять, Сейнт это или нет. И я впадаю в еще больший ужас, пытаюсь вскочить. Ничего не получается, из его хватки не вырваться. Он заклеивает мне рот скотчем, грубо заводит руки назад и связывает их за спиной. От резкой боли в предплечье хочется кричать, но выходит лишь сдавленное мычание. Веревка так впивается в кожу, что кажется, будто она горит. Мне удается пару раз пнуть противника, пока он привязывает к стулу мои ноги. Чем дальше и чем более беспомощной я себя чувствую, тем сильнее льются у меня слезы. Этого не может быть. Сейнт не зашел бы так далеко, не причинил бы мне боль. Только сейчас я осознаю, что моя жизнь в опасности. Перестаю дергаться и стараюсь остановить слезы. Меня больше никто не держит. Надо успокоиться и подумать, что делать дальше. Правда, теперь я не могу и пальцем пошевелить. При малейшем движении веревка еще сильнее впивается в руки и ноги. За спиной раздается грохот. Не знаю, что ему нужно, слышу, как он с шумом выдвигает ящики. Господи, надеюсь, не нож ищет. Прислушиваясь к звукам и стараясь предугадать его следующий шаг, я слышу, как открывается входная дверь. Она так и остается открытой. Чувствую, как в кухню врывается легкий ветерок. Некоторое время не слышно ничего, только легкое завывание ветра и мои всхлипы. Зажмурившись, начинаю молиться. Я давно не была в церкви, но сейчас молюсь так сильно, что хватит за все пропущенные службы. Молюсь, чтобы он не вернулся. Молюсь, чтобы получилось освободиться. Молюсь, чтобы остаться в живых. Кажется, я сижу так уже целую вечность, хотя наверняка не прошло и часа. Пытаюсь пошевелить руками. Вдруг получится растянуть узел. И тут слышу шаги. Сердце только было успокоившееся. Снова пускается вскачь. «Меган?» Открываю глаза. В голосе явно тревога. Слышу, как распахивается входная дверь, и тут же ко мне подбегает Сейнт. Увидев, что я связана, он бросается за ножом и начинает пилить веревки. От одного взгляда на него я начинаю рыдать, сильнее, чем когда меня схватил тот неизвестный. С чего вдруг ему приезжать сюда посреди ночи? Это был он. Освободив мне руки, Сейнт берется за ноги. Оторвав скотч, я тут же прижимаю ладони ко рту и начинаю реветь еще сильнее. «Меган, все хорошо». Он старается успокоить меня. «Я здесь, тебе ничего не угрожает». Чувствую, что веревка на ногах ослабла, и пинками отшвыриваю ее от себя. Сейнт помогает мне встать и уже было собирается обнять меня, как я изо всех сил отталкиваю его. Не хочу, чтобы он ко мне прикасался. Поверить не могу. Решил, что ему все сойдет с рук. Бросаюсь в спальню и закрываюсь в ванной комнате. Дергаю переключатель, света нет. Электричество в доме вырублено. Стараюсь успокоиться, включаю воду в душе. У меня паническая атака. Сбросив одежду, хватаю ртом воздух, я залезаю в душ и минуту стою под горячей водой в надежде, что это поможет. Не помогает. Чудесным образом включается свет, но и это меня не успокаивает. Лишь очередное доказательство, что Сейнт сам же его вырубил. Несколько секунд спустя он мягко стучит в дверь ванной. «Убирайся!» Сквозь склипы выдавливаю я, стараясь, чтобы в голосе была ярость, а слышен только страх. Дверь открывается, и ноги у меня начинают дрожать. «Меган!» — тихо зовет Сейнт, но мне все так же страшно, да и запястья еще болят. «Меган, прости, я подумал...» «Ты подумал, я хочу, чтобы на меня напали?» — кричу я, давясь слезами. «Охренел, что ли?» Он тяжело вздыхает. Изо всех сил зажмуриваюсь. Я что, просила его так сделать? Нет, не просила. Я всего лишь про книгу ему рассказала. Это не значит, что надо было вламываться ко мне в дом. Может, ему показалось, что именно этого я и хотела? Может, я сама вела его в заблуждение? Я уже совсем запуталась. Даже не знаю теперь, имею ли я право злиться. Неужели мне и правда подсознательно этого хотелось? Не в силах разобраться в себе и все еще рыдая, я приваливаюсь спиной к стене. А дверь входную я заперла вчера? Не заперла. Когда Сейнт уехал, я пошла в спальню и работала, пока не заснула. За это время, проведенное здесь, я еще ни разу не забывала запереть дверь. Уткнувшись лицом в ладони, слышу, как отодвигается шторка в душе. Не хочу смотреть на него. Я злюсь, мне стыдно и все еще немного страшно. «Господи, Меган, он полон раскаяния. Прости меня». Все еще в слезах и закрывая руками лицо, я вдруг с ужасом понимаю, что Сейнт уже стоит в душе. С еще большим ужасом чувствую, как он нежно обнимает меня. Он в одежде стоит со мной под струями воды, промокший до нитки, и все равно крепко прижимает к себе. Хочется его ударить. Еще больше хочется, чтобы он не переставал меня обнимать. Наверное, ничего страшного и не случилось. Мы просто неправильно друг друга поняли. «Вчера вечером», — начинает Сейнт, — «я подумал, ты хочешь». Трясу головой, показывая, чтобы он замолчал. «Знаю», — шепчу я, убираю руки от лица и обнимаю его, прижавшись щекой к мокрой рубашке. «Не уверена, этого ли я хотела. Я уже запуталась. Мы едва знакомы, и тут такое...» Он целует меня в лоб и некоторое время просто держит в своих объятиях. Слезы, наконец, перестают течь, и я поднимаю к нему голову. В его глазах раскаяние. Большим пальцем он стирает размазавшуюся тушь у меня под глазами. «Прости», — звучит вполне искренне. Я киваю. «Ладно, только давай прежде, чем что-то сделать, ты теперь будешь спрашивать». «Хорошо, обещаю». Сейнт прижимает ладонь к моей щеке. «Мне уйти?» — мотаю головой. «Да, он меня, конечно, до смерти напугал, но, строго говоря, это ведь был не совсем он, просто притворялся, разыгрывал сценку, как я сама его попросила, пусть и безотчетно. Его вины тут нет». «Не уходи», — прошу я. «Давай просто... Сегодня не хочется никем притворяться». Кивнув, Сейнт снова прижимает меня к себе. «Хорошо. Будем сами собой». Казалось бы, после всего, что случилось, это невозможно, однако его слова меня радуют. От них по телу неожиданно разливается тепло. Но как можно на него злиться? Ведь я все равно, что сама попросила разыграть всю эту сцену. В ванной ярко горит свет, и мне некомфортно стоять перед ним абсолютно голой, ведь до этого мы только целовались пару раз. А как из души выходить, вообще непонятно. Тогда он всю меня сможет рассмотреть. Кажется, Сейнт читает мои мысли. Отвернувшись, он тянется за полотенцем, закутывает меня в него и, нежно поцеловав в лоб, вылезает из душа. Стянув насквозь промокшую рубашку, он в нерешительности смотрит на меня. Выхожу из душа и лезу в шкаф за чистым полотенцем. «Давай посушу твои вещи, только, боюсь, кроме полотенца мне нечего тебе предложить. Жду за дверью, пока он надаст мне одежду, чтобы бросить ее в сушилку». В каком-то смысле теперь я владею ситуацией. Ему придется ждать, пока все высохнет, так что в этот раз быстро убежать не получится. Вернувшись на кухню, вижу, как Сейнт в одном полотенце, обернутом вокруг пояса, возится с чайником. «Чаю горячего хочешь?» Не поворачиваясь ко мне, спрашивает он. «Не откажусь. Я до сих пор кутаюсь в полотенце, но мне-то есть что надеть. Натягиваю халат, в котором встречала его в первый раз. Тогда я чувствовала себя раздетой, а сейчас он в одном полотенце, и такое впечатление, что одежды на мне, наоборот, слишком много. Ухожу в ванную, чтобы собраться с мыслями, смотрю в зеркало, на голове черти что, мокрый спутанный клубок. Высушив голову, собираю волосы в узел. В ящике, куда прячу фен, замечаю пузырек Ксанокса. С облегчением вздохнув, проглатываю одну таблетку. Когда я возвращаюсь на кухню, Сейнт уже разливает чай. Без рубашки он выглядит именно так, как я представляла себе Кэма. Рельефная спина сужается к талии. Кожа гладкая, загорелая, только руки надо описать по-другому. Теперь-то я знаю, какая чудовищная мощь в них таится. В книге это и наполовину не раскрыто. Я отбивалась изо всех сил, а он как будто и не заметил. Приятно осознавать, что эту силу он будет использовать, чтобы защищать меня. Сейнт пододвигает ко мне чашку. Сделав глоток, я закрываю глаза. Неужели удалось успокоиться? Чувствую, что Ксанокс начинает действовать. Открыв глаза, вижу, как Сейнт, попивая чай, внимательно за мной наблюдает. У меня к нему масса вопросов, и вместе с тем, в глубине души мне нравится атмосфера таинственности, которая его окружает. Кроме его имени и того, кем он работает, я ничего о нем не знаю. Если буду расспрашивать, ответы могут не совпасть с тем образом, который я себе нарисовала. Поставив чашку на стол, Сейнт забирает чай у меня из рук. Его ладони скользят вниз по моей спине, он хватает меня за задницу и, приподняв, сажает на стол рядом с плитой. Взяв меня за руку, он разглядывает сначала одно запястье, потом другое. На них остались красные следы от веревки и гладит большими пальцами. «Болит?» Качаю головой. «Ничего». Сощурившись, он наклоняет голову на бок. Не верит мне. «Скажи честно». Качаю головой. «Ничего, пройдет». Такой ответ его устраивает. Я не кривила душой. Не страшно, если следы на какое-то время останутся. После секса у меня и не такие синяки бывали. Он не хотел сделать мне больно. Просто старался изо всех сил сыграть ту роль, которую я ему придумала. По крайней мере, мне кажется, что это я придумала. Не совсем уверена, кто первый начал. Так или иначе, прекращать эту игру не хочется. Он мне нужен. Чем больше, тем лучше. С ним у меня столько идей для книги появилось. Даже хорошо, что все так вышло сегодня. Хотя повторить эту ночь я бы ни за что не согласилась. Похоже, благодаря Сейнту моя новая книга получится максимально правдоподобной. Я вижу его полный страсти взгляд и радуюсь, что он сдерживается, оставляет выбор за мной. Провожу большим пальцем по его губе и, поддавшись вперед, целую его. Сейнт по-прежнему не дает себе волю. Только мне решать, что последует за этим поцелуем. Запускаю язык ему в рот. Он стоит у меня между ног, и так как нас разделяет только полотенце, я сразу чувствую, как у него встает. Обхватываю его ногами, и он тут же берет контроль над происходящим в свои руки. Придерживая меня за голову, еще крепче целует и тянет к краю стола. Практически держит на весу. Когда Сейнт начинает скользить губами по моей шее, я запрокидываю голову и закрываю глаза. Все вокруг плывет. Его пальцы касаются пояса моего халата. «Можно?» — шепчет он. Подняв голову, смотрю на него и молча киваю. Опустив глаза на мою грудь, Сейнт развязывает пояс. Чуть приподнимаюсь, помогая ему стянуть с меня халат. Сейнт отшвыривает его через голову и, затаив дыхание, разглядывает меня, слегка поглаживая пальцами. Потом берет меня за грудь, а я не могу отвести глаз от его кольца. Интересно, мои сиськи лучше, чем у его жены? Я вообще красивее ее? Сейнт прикусывает мой сосок, и я, схватив его за волосы, прижимаю его голову сильнее к себе. Он жадностью целует мою грудь, и от сдержанности не остается и следа. Теперь он абсолютно ненасытен и осыпает поцелуями все мое тело — грудь, шею, губы. Я даже не успеваю понять, когда он переходит от одного к другому. Он поднимает меня, придерживая одной рукой за талию, а другой — за задницу. Его язык глубоко у меня во рту. Хорошо, что он несет меня. Голова кружится так, что сама я бы не дошла. Положив меня на диван, Сейнт срывает с себя полотенце и опускается сверху. Все происходит так быстро, что я даже не успеваю рассмотреть его и понять, будет ли больно. Со мной такого еще никогда не было, такого секса, о котором я пишу в собственных книгах. У всех, с кем я спала, размеры были вполне обычные, поэтому я только гадать могла, каково это — трахаться с мужиком, у которого член настолько большой, что причиняет боль. Закинув ноги ему на спину, я понимаю, что гадать мне больше не придется. С замиранием сердца чувствую, как его огромный член трется о мои ляжки. Когда он начинает постепенно входить в меня, я морщусь. «Расслабься», — шепчет Сейнт, касаясь губами моей кожи. «Ты забудешь про боль, обещаю». Голос у него такой нежный, а взгляд настолько уверенный, что я буквально таю под ним. Он входит в меня до конца, и я, закрыв глаза, наслаждаюсь каждой секундой, стараюсь обращать внимание на все, на боль, на наслаждение, на звуки, которые мы издаем. Представляю, как буду описывать все это в книге. Боль и наслаждение, чувственность и животную страсть. Мы практически сразу входим в ритм, и я забываю про книгу. Единственное, о чем я могу сейчас думать, это как же мне хорошо. Легкие уколы совести сразу проходят под поцелуями Сейнта. Я быстро привыкаю, слишком быстро, до ужаса быстро.